Глава 19. На следующий день Купидо уже приехал в Мадрид. Несмотря на плохой сон, он встал на рассвете, что было ему не свойственно, и выехал из Бреды в 9. Спустя 2,5 часа он припарковал машину возле дома Англады. Отсюда же позвонил по телефону, но положил трубку, не дождавшись, пока автоответчик проговорит приветствие до конца. Чтобы жених Глории позволил ему еще раз осмотреть ее жилище, нужно поговорить с ним лично, ведь они уже искали и ничего не нашли. Кроме того, Рикардо больше на него не работает, а к тому же Англада адвокат и теперь сможет привести с десяток подкрепленных законом причин, по которым им теперь не стоит вмешиваться в это дело. Чтобы убить время, Купидо посидел в кафе, почитал газеты и прогулялся. В городе тоже стояла сушь, сады и газоны были желтыми, акации, раньше времени потерявшие листья, заострили свои колючки и пригнулись ближе к земле, чтобы задержать испарение драгоценной влаги. В половине второго детектив снова направился к многоэтажке. На дверной звонок никто не отвечал. Он решил подождать в холле, усевшись в одно из широких кресел, стоявших в глубине. В 4 часа Англады все еще не было, но и ожидание не казалось слишком скучным. Купидо наблюдал за людьми. Вот спешит человек с портфелем «Самсонит» в двубортном костюме и ботинках «Янко». Проститутка, которую у двери уже ждет такси. Ее клиенты, входящие с загадочным и недоверчивым выражением лица, девушка, возвращающаяся с пробежки, горничные, идущие наводить порядок в квартирах, опрятные и разодетые старики, не удивляющиеся уже ничему вокруг. Купидо понял, что Англада не придет обедать домой, а поест в каком-нибудь ресторане быстрого обслуживания. И детектив тут же ощутил растущее чувство голода. У него был хороший аппетит, и он ел больше с тех пор, как бросил курить. Сыщик даже набрал около килограмма веса, но это было не страшно, потому что он всегда был худым, и лишний килограмм никто не заметит. В баре на другой стороне улицы, откуда он мог продолжать наблюдение за входной дверью, Рикардо попросил бутерброд с ветчиной и большой бокал пива. Затем выпил кофе и немного помедлил, прежде чем возвращаться в холл. Без 4:45 он уже снова сидел в кресле. Наконец Купидо увидел, как Англада приближается с портфелем в руке. Детектив поспешно встал и поднялся по лестнице до 2-го этажа, прежде чем тот его заметил. Когда адвокат вышел из лифта, ища ключи от квартиры, он вдруг столкнулся с сыщиком. Он ожидал его, прислонившись спиной к стене с усталым выражением лица, какой бывает у человека, который провел много времени на одном месте в одном положении. — Вы здесь? — спросил адвокат, не скрывая удивления. — Я хочу вас кое о чем попросить. Англада недоверчиво посмотрел на него, как банкир посмотрел бы на попрошайку, подошедшего к нему на углу. — Да, — сказал он, не делая попытки открыть дверь. — Мы можем поговорить внутри? Купидо увидел, что его просьба не пришлась Англаде по душе, но отказать тот не осмелился. — Узнали что-то новое? — Нет, поэтому и приехал к вам. — Ничего нового нет, но я все еще думаю, что в дневнике есть факты, которые могли бы прояснить некоторые вещи. Англада вздохнул, поднял руки, положил их на спинку стула. «Вы что, продолжаете расследование?» «Да». «И кто вас теперь нанял?» — спросил адвокат. В его глазах читалась ревность, заостренная временем, прошедшим со смерти Глории, и безрезультатностью всех его хлопот. «Никто», — ответил детектив. Он не знал, как объяснить свое поведение доступно, но сделал усилие, чтобы выглядеть убедительным. «Мне не удается забыть об одном деле. Кроме того, я не могу примириться с тем, что оно не разрешено. «А я было подумал, что вы пришли просить у меня еще денег», — улыбнулся Англада. «Но тотчас же вспомнил вашу манеру работать, и мне уже не кажется странным, что вы хотите продолжать ее за свой счет. Вы не адвокат, вы хороший детектив, но адвоката бы из вас не вышло». Купидо не перебивал его. Для того, о чем он собирался попросить, ему нужно было, чтобы Англада находился в благодушном настроении. «Лучше бы вы забыли обо всем этом раз и навсегда», — продолжал тот. «У меня больше причин, чем у вас, помнить Глорию. И каждый день я пытаюсь забыть ее. Ее убил какой-то маньяк. Последующие убийства подтверждают, что тут нет никаких личных мотивов». «Мне бы хотелось снова поискать дневник», — сказал Купидо. Англада отрицательно покачал головой. «Пустая трата времени. Мы тщательно все обыскали, не пропустили ни щели. Дневника нет ни дома, ни в студии. Позвольте мне попытаться еще раз. Только один. Что вам стоит? Вы должны сделать это для нее», — сказал Рикардо. Он чувствовал себя почти нелепо, произнеся последние мелодраматические слова. Но знал, что адвокату будет очень трудно что-либо им противопоставить. «Вы откопали что-то новое? Почему вы так уверены, что дневник спрятан в доме?» «Нет», — соврал сыщик, — «он уже не имел перед женихом Глории никаких обязательств». «Я не могу дать вам ключи», — сказал Маркос, снова отрицательно качая головой, и добавил. «У меня их нет. 2 дня назад мне пришло письмо из адвокатской конторы в Бреде. Написано по всем правилам, вежливым тоном. Письмо от коллеги к коллеге. Эти странные родственники Глории, живущие там, уже начали оформлять документы на наследство. Кажется, они спешат. До того, как все не прояснится, никто не имеет права туда входить. Квартира и студия останутся закрытыми. Они у меня ключей не просили, но я сам отправил их с ответным письмом». Он развел руками, словно показывая, что они пустые и чистые, ничего в них нет, но Купидо не знал, верить ли словам адвоката. Сделать дубликат ключей проще простого. Он не представлял себе, чтобы Англада так спокойно отказался от того, чем владела Глория, от каких-нибудь драгоценностей, картин, личных писем и общих вещей, которые наполняют совместную жизнь. Он посмотрел на стены квартиры. Там хватало места для новых картин. Купидо почувствовал, что в убранстве жилья произошло какое-то изменение, но не понял, какое. Та же расстановка мебели в гостиной, та же чистота на кухне, такое же рациональное использование пространства. Он встал, и Англада проводил его до двери. «Сообщите мне, если узнаете что-то еще». «Конечно», — ответил детектив.